Однажды Роб позвонил Мэгги по телефону. Он везет чету других постояльцев кататься на лодке с застекленным дном. Не соблазнит ли и ее такая прогулка? Это было как путешествие на другую незнакомую планету. Сквозь стекло она заглянула в изумительный, хрупкий, полный жизни мир, где обласканные водой росли, поднимались со дна чудеса тончайшей невиданной красоты. Оказалось, живые кораллы окрашены совсем не так грубо и крикливо, как сувениры, выставленные в витринах магазинов. В воде они нежно-розовые или серо-голубые, или цвета кофе с молоком, и вокруг каждой веточки, каждого бугорка трепещет чудесная яркая радуга, словно некое зримое дуновение. Большущие морские анемоны, добрых 12 дюймов поперечники, колышут бахромой голубых, красных, оранжевых, лиловых щупалец. Белые рубчатые раковины, громадные, как булыжники, приоткрывают опушенные губы, манят неосторожных пловцов заглянуть внутрь, где соблазнительно мерцает что-то яркое, неспокойное. Точно на ветру развиваются в воде какие-то красные кружевные веера, плещут, колеблются ярко-зеленые ленты водорослей. Никто из четверых в лодке немало не удивился бы, завидев русалку. Почему бы и не мелькнуть шелковистой груди, быстрому хвосту в блестящей чешуе, размывчатому облаку волос, манящей улыбки, что завораживает моряков? А рыбой! Тысячами проносятся они под прозрачным дном, точно живые драгоценные камни, круглые, как китайские фонарики, удлиненные, как пуля, нарядные, сверкающие всеми красками, которым вода придает несравненную живость, блеск и чистоту. Одни горят золотой и алой чешуей, другие серебристо-голубые, прохладные на вид, третьи яркие плавучие лоскуты, раскрашенные пестро и грубо, как попугаи. Тут и морская щука с носом острым, как игла, и тупорылая фахака, и зубастая барракуда. В коралловой пещере смутно виден затаившийся морской окунь с огромной пастью. А один раз под лодкой неторопливо, неслышной гибкой тенью проплыла громадная серая акула. — Вы не пугайтесь, — сказал Роб. — Которые опасные, те так далеко на юг не забираются. У нас на рифе только один убийца и есть скорпена, так что по кораллам босиком не ходите. Да, Мэгги радовалась, что поехала, но вовсе не жаждала еще раз отправиться на такую прогулку или заводить дружбу с читой, с которой катал ее на лодке Роб. Купалась, гуляла, грелась на солнышке. Странно, она не скучала даже по книгам. Читать не хотелось, вокруг и без того немало интересного. Есть на что поглядеть. Она вспомнила совет Роба и стала обходиться без платья. И на первых порах вела себя точно кролик, который в каждом дуновении ветерка чует запах динго. Хрустнет сучок, грохнется оземь кокосовый орех с высокой пальмы, и она кидается в укрытие. Но прошло несколько дней нерушимого уединения, и Мэгги успокоилась. Да, никто близко не подойдет. Уолтер говорил правду. Этот уголок принадлежит ей одной. И она забыла всякую робость. Бродила по тропинкам, лежала на песке, плескалась в теплой соленой воде и чувствовала себя зверьком, который родился и вырос в клетке, и вдруг очутился на воле в тихом, солнечном, просторном и приветливом мире. Вдали от матери, от братьев и Люка, от всего того, что бездумно и безжалостно распоряжалось ее жизнью, Мэгги сделала открытие. Есть на свете досуг, свобода, праздность. И точно в калейдоскопе в ее сознании стали складываться, сменяя друг друга, совсем новые мысли и представления. Впервые ум ее поглощен был не только работой. И она с удивлением поняла, что непрерывный, чисто физический труд самая прочная преграда, какую способны воздвигнуть люди, чтобы не давать себе по-настоящему мыслить. Много лет назад отец Ральф однажды спросил ее, о чем она думает. И она ответила: о папе с мамой, о Бобби, Джеки, Хьюги и Стюарте, о младших братишках и Фрэнке, о доме, о работе, о дожде. Она умолчала о том, что первое место в ее мыслях неизменно занимает он, Ральф. Теперь к этому списку прибавились Джастина и Люк, Людвиг и Энн, сахарный тростник, тоска по дому и опять-таки дождь. И, конечно, облегчение, нет больше спасения, приносили книги. Но всегда мысли возникали и пропадали вне всякой связи и последовательности, обрывались, путались. Не было ни случая, ни умения, ибо никто ее этому не учил спокойно сесть и подумать. А что же в сущности такое она, Мэгги Клири, Мэгги О'Нил? Чего ей надо? Для чего она живет на свете? Теперь она горько жалела, что ей не хватает такого умения. Этого пробела не возместить, сколько бы досуга у нее не оказалось. И все же вот он есть — досуг, покой, праздность, ощущение здоровья и чисто физического благополучия. Можно лежать на песке и попробовать собраться с мыслями. Итак, Ральф. Невеселый, горький смешок. Не очень приятно с этого начинать. Но ведь Ральф подобен Богу. Он начало и конец всему. С того дня, когда в красной от заходящего солнца пыли на Джиллинбонском вокзале он опустился на колени и взял ее за плечи, он всегда был в ее мыслях. И если даже она никогда больше до самой смерти его не увидит, ее последняя мысль на краю могилы будет о нем, о Ральфе. Как это страшно, что один, единственный человек так много значит, так много в себе воплощает. Как она тогда сказала Энн? Нужно ей, и хочет она всего самого обыкновенного, чтоб были муж, дети, свой дом и кто-то, кого любишь. Как будто довольно скромные желания. В конце концов, почти у всех женщин все это есть. Но многим ли женщинам, у которых все это есть, этого и впрямь довольно? Ей-то, кажется, было бы довольно, но, может быть, она так думает, потому что ей все это не дается. Смотри правде в глаза, Мэгги Клири, Мэгги О'Нил. Тебе нужен только один человек, Ральф де Брикасар, а его тебе вовеки не получить. И однако, похоже, по его милости ты потеряна для всех других мужчин. Что ж, ладно. Будем считать, что мужчины, любимого человека нам не дано. Остается любить детей и примириться с тем, что любить тебя будут только дети. А значит, остается Люк и дети Люка. О, Господи! Милостивый Боже! Нет, никакой не милостивый. Что дал мне Господь Бог? Отнял у меня Ральфа, и только. Нет, мы с Господом Богом не слишком любим друг друга. И знаешь что, Господи, ты уже не пугаешь меня, как прежде. Ох, как я боялась тебя, твоей кары! Всю свою жизнь из страха перед тобой я не сходила со стези добродетели. А куда она меня привела? Было бы ничуть не хуже, если б я нарушила все твои заповеди до единой. Ты обманщик, Господи! Ты дух устрашения! Обращаешься с нами, как с малыми детьми, только и знаешь, что грозит наказанием. Но больше я тебя не боюсь. И совсем не Ральфа мне надо ненавидеть, а тебя. Несчастный Ральф ни в чем не виноват. Это все твоя вина. А он просто живет в страхе Божьем, как всегда жила я. Никогда я не могла понять, как он может тебя любить. Не понимаю, за что тебя любить. Но как же мне разлюбить человека, который любит Бога? Сколько ни стараюсь, ничего у меня не выходит. Он недосягаем, а я никак этого в толк не возьму. Что ж, Мэгги О'Нил, как ни крути, а пора взяться за ум. Хватит с тебя Люка и детей Люка. Всеми правдами и неправдами надо будет оторвать Люка от проклятого сахарного тростника и поселиться с ним в краю, где даже деревья не растут. Надо будет заявить управляющему Джилленбонским банком, чтобы впредь все твои деньги вносились не на имя Люка, а на твое. И свой дом, не осененный ни единым деревцем, ты сделаешь на эти деньги удобным и уютным, потому что сам Люк об этом и не подумает. И еще. На эти деньги ты дашь детям Люка настоящее образование и позаботишься, чтобы они ни в чем не нуждались. Вот и все, Мэгги О'Нил. Потому что я Мэгги О'Нил, а не Мэгги Дебрикасар. Мэгги Дебрикасар и звучит-то глупо. Надо было бы называться Меган Дебрикасар, а я всегда терпеть не могла имя Меган. Ох, наверное, я никогда не перестану жалеть, что у меня нет детей от Ральфа. В этом вся суть, не так ли? Повторяй себе, повторяй без конца. У тебя своя жизнь, Мэгги О'Нил, и нечего тратить ее на пустопорожние мечты о том, кого ты не получишь в мужья, и о детях, которых у тебя не будет. Вот то-то. Изволь это усвоить. Никакого смысла думать о том, что прошло, пора поставить на этом крест. Будущее — вот что важно. А будущее — это Люк и дети Люка. В будущем нет места Ральфу Дебрикасару. Он остался в прошлом. Мэгги повернулась, легла ничком, уткнулась лицом в песок и заплакала. Как не плакала с тех пор, когда ей минуло 4 года. Громко, навзрыд. И только крабы да птицы слышали этот взрыв отчаяния.